Целый отдел потерпел неудачу, а тут всего один падший, который смог. Если верить словам Мазарта, то Григори уже налаживает производство костяшек и скоро все лидеры получат свои наборы, а затем дело дойдет и до падших ангелов высшего уровня. Тогда ох, вроде даже представить тяжело, что же начнется в среде падших после известия о такой новинке. Командир еще что-то говорил о рейтинговых играх и то, что их будут вводить сразу после того, как костяшки пойдут в массы. Трудно предсказать реакцию масс на такие нововведения, об этом, кстати, также отметил Азарт. Ведь вполне реально появление тех, кто будет категорически против перерожденных. Точнее, командир был уверен, что такие появятся. В итоге, проблему с малой численностью решат, но вместо демографической проблемы появится другая, социальная, которую также предстоит решать, ибо падшим точно не нужна такая острая напряженность, как у демонов. Хотя у падших в этом плане ситуация и получше, так как в их среде множество полукровок, но перерожденные, это все же немного другой случай. Девушка всегда думала, а что же будет дальше? В смысле, Азарт создал систему перерождения в падших, сделал то, что не смог сделать сам Шимхазой. И рождается логический вопрос, а что же дальше? Что еще такого сделает сын Азазеля? Хотя девушка видела тот странный компьютер, который использовал командир, и некую Алису. Кстати, на вопрос Враны о том, кто это такая, он ответил. Это альтернативный личный секретарь Азарта. Признаться, честно, девушка не сразу поняла, что первые буквы слов – это части имени Алиса. Гениально, но в то же время невероятно просто. Похоже, это что-то вроде программы, которую создал господин. Интересная штука, очень хочется узнать поподробнее о ней. Но она не знает, как найти подход к командиру. Слишком уж он непредсказуемый. Вот почему он сейчас решил полететь один, а кто его знает. Но спрашивать у него никто не решился. Хотя, пусть в последней битве с огненными великанами, командир не смог победить Сурта, но его уверенность лишь немного пошатнулась. Он все еще был твердо уверен в себе и своих силах. Или он просто не показывал своей неуверенности, что логично, ведь если командир не уверен, то как быть им, подчиненным? Мы отправимся на второй сигнал. Слова Росвайс вывели Калаварнер из дум. Новенькая девочка в их команде, или временный союзник, что будет более точным определением. Красивая, умная, спокойная, вроде она нравилась. С ней было интересно разговаривать. Хотя иногда и случались недопонимания, но это обычное дело, все же они представители разных народов и фракций. Так и мы идем. Скандинавка немного смутилась и с небольшой тревогой посмотрела на нее. Чего это она? Точно, Азарт же назначил ее главной. Ну точнее главной за ее сестер. Вот Рос и согласовывает свои действия с ней. Да-да, простите, просто задумалась. Покивала головой падшая и расправила крылья. Ее примеру последовали Миттилт и Рейнар. Росвайс же для полета крылья не требовались. Хм, интересно, это она сама с помощью магии летает? Если да, то нужно этому научиться. Помню, история падших, потерявших крылья во время боя, ужасно. Потерять крылья для падших — это сродни потере конечности. Подумала Врана. Они спокойно летели на вызов, никто ничего не говорил. Как-то не было настроения о чем-то говорить. Это на них так Азарт действует. Через несколько минут они достигли точки назначения. Здесь никого нет. Озвучила очевидный факт Рей, когда они приземлились. Действительно, никаких гномов в округе не видно, и не чувствуется их присутствие поблизости. Я использую их канал связи, может что-то узнаю. Скандинавка приложила пальцы к устройству у нее на ухе и начала с ним колдовать. Остальные же девочки внимательно смотрели по сторонам в поисках потерянных союзников. Ну не может же такого быть, что они просто пропали, не оставив следов. Не может. Врана махнула рукой и пустила вперед несколько сканирующих чар. Они были не сильно мощные, но их должно хватить, чтобы обнаружить их маленьких союзников или их тела. Ничего. Про себя прошептала Калаварнер, получая результаты сканирования. На ближайшие несколько десятков метров, ни души. Из чего следует логичный вопрос, куда делись гномы? Что у вас? Чуть повысила голос девушка, поворачиваясь боком к своим. Нифига. Пожала плечами Рей в ответ. Судя по ее кислому лицу, она была очень недовольна таким результатом. У меня тоже пусто. Это была Митл. Она сейчас летала и пыталась сверху обнаружить пропавших гномов. Эх, Рос, что у тебя там? После нескольких совместных тренировок, Росвайс разрешила к ней так обращаться. Пусто, сигнал просто пропал. Никаких передач, никаких особых сигналов, ничего, и ближайшие посты ничего не знают, дерьмо. Промелькнула мысль в голове Враны. Она покачала головой и вновь использовала заклинание. «Эй, Вран, не уходи далеко!» Прокричала ей вслед Рейнар. Брюнетке не хотелось разделяться, особенно когда дело пахнет жареным. Ведь куда-то группа гномов же пропала. «Будьте начеку!» Предупредила всех Расвайс и достала из ножен одноручный меч, который был ей подарен Брунгильдой после обучения. Этот меч выкован гномами и стоит довольно больших денег в Асгарде. Но юной скандинавке он достался абсолютно бесплатно. Что это? Желтые глаза Калаварнер зацепились за груду какого-то металла. Подойдя ближе, она смогла приподнять несколько листов. Расвайс подошла поближе и с интересом посмотрела на находку. Похоже на бронелисты, из которых делают броню гномов. Она присела и взяла в руки другой кусок металла. И эти надписи очень похожи на те, что я видела на картинках и в Асгарде. Говоря короче, это улика. Только вот что с ними могло произойти, ведь это единственное, что мы смогли найти. Задала вопрос Врана, рассматривая покореженные листы. На некоторых листах отчетливо видны повреждения, нанесенные режущим оружием. Заметила Расвайс, проведя рукой по поврежденной броне. Почему у меня такое странное чувство тревоги? Инстинкты падшей буквально завыли об опасности. Вверх. Врана не разобрала, кто именно закричал, но она на мгновенно подпрыгнула вверху и расправила крылья. Команду она выполнила буквально на инстинктах, за это нужно сказать спасибо командиру. Он вбивал в них эти команды на протяжении долгого времени. Конечно, и в академии их учили быстрому реагированию, но Азарат довел это до автоматизма. Только взлетел на десяток метров вверх, Врана посмотрела вниз. Из земли, на которой она с Расвайс стояла всего несколько секунд назад, торчало множество различных клинков. Если бы не хорошая реакция, то падшая сейчас была бы просто насажена на них. А мечи тут были разнообразные. С толстым лезвием, с тонким лезвием, ребристые и так далее. Но что примечательно, от мечей исходила очень сильная демоническая энергия. Отец мечей. Сразу появилась догадка в голове синеволосой. Азарат иногда проводил лекции по священным механизмам. На одном таком занятии он говорил о подобных механизмах, нацеленных на созидание. Отец мечей, святой механизм, способный создавать бесчисленное множество демонических мечей. В умелых руках, очень опасное оружие. Это еще не все. На этот раз крикнула Рос и выставила перед ними барьер, в который врезалось несколько проклятых мечей. Калаварнер сосредоточилась и создавала в правой руке меч из света, после чего ловко отбила несколько летящих в них мечей. Черт, где противник? К ним подлетели Рейнар и Миттилд. Обе были вооружены оружием света и были начеку. Ни, договорить Врана не успела, так как ее внимание привлекло происходящее вокруг них. Непонятно откуда стали появляться рыцари в черной, как смоль, броне с зелеными узорами. Их появилось несколько десятков, и они окружили их группу. Каждый рыцарь был вооружен мечом, причем у каждого рыцаря был свой меч со своим элементом. Была лишь одна небольшая схожесть, от рыцарей и их мечей веяло энергией смерти. Что это? На некронов они не похожи. Все правильно, Рос. Это не некроны. Кивнула Врана и продолжила объяснять ситуацию. Похоже, где-то здесь находится владелец святого механизма. Способность этого механизма – создавать мечи, а рыцари перед нами – это его крушитель баланса. Я немного знаю о святых механизмах, но в общем я поняла тебя. Значит, земля для нас недоступна? Калаварнер ответила кивком. Да, им нельзя сильно спускаться, иначе повторится трюк, проделанный несколько секунд назад. Только в этот раз может не повезти. Они не должны быть сложными соперниками. Пусть голос блондинки был уверенным, на деле она еще крепче сжала свое копье, а по ее лбу скатилась капелька пота. Битва началась с того, что в них полетели мечи. Причем это не рыцари в них кинули, они буквально парили над землей и в один момент полетели в них. В ответ девочки выставили барьеры, которые смогли отбить атаку, но вслед пошли рыцари. И тут пошла жара. Расвайс использовала магию и свой, недавно полученный меч, чтобы отбивать от противников. Падшие же использовали свое оружие из света, изредка создавая копья над головой и пуская их в стоящих в стороне противников. «Хочу отметить, что они довольно хороши», — отрывочно пробормотал Эрей, отбиваясь от атак нескольких рыцарей. «Их создатель, кукловод, должен управлять ими где-то поблизости. Он должен быть где-то здесь. Значит, нам нужно найти владельца механизма», — прошипел Рейнар, отбиваясь от очередной атаки. Ее копье уже трескалось от постоянных атак, но нужно было держаться. «Идея найти кукловода», — логичное и хорошее. Но как им это сделать, когда на них постоянно нападают эти рыцари? К тому же, стоит им только разрушить одного, то ему на смену сразу же появляется другой. Да и раны они довольно быстро восстанавливают. Какие неприятные соперники, точнее соперник. Еще и эта мерзкая аура смерти, которая уже начала заполнять окружающее пространство. Если мы так продолжим, то просто помрем от отравления, сказала Росвайс. Она уже чувствовала воздействие этой мерзкой энергии на себе. Отбив очередную атаку, скандинавка сосредоточилась и создавала очень мощный магический барьер, который моментально начали усилить падшие. «Черт, да эти ублюдки не кончаются!» — прокричала брюнетка и указала рукой на группу новых рыцарей. «Да, это проблема», — кивнула Врана. «Нужно что-то придумать. Может, ударим по площади и в этот же момент отступим? Хорошая идея. Сомневаюсь, что эти рыцари имеют свою волю и будут так же хорошо сражаться без кукловода. А если он последует за нами, мы это заметим», — кивнула в согласии Рос. «Я могу использовать взрывное заклинание. Тогда мы закидаем их копьями. Девочки, готовьтесь», — приказала Врана и начала создавать вокруг себя мощные копья света. Ее примеру последовали Рейнар и Миттилд. На счет 3, 1, 2, 3, несколько магических атак полетело в рыцарей, а вслед за этим в ряды железок влетели копья света, которые сразу же взрывались, после контакта с землей или врагом. После этого девочки поспешили увеличить дистанцию. Летели они на максимальной скорости и отлетели примерно метров 20-30. Теперь они могли спокойно осмотреться. «Где же эта сволочь?» — прошипела сквозь зубы Рей, пытаясь высмотреть кукловода. Росвайс использовала несколько заклинаний сканирования, но это не особо помогло, так как к моменту подхода новой волны рыцарей, она так и не смогла обнаружить противника. «Похоже, мы в затруднительном положении», — контактировала факт Врана и повторно создала в своей руке меч света. Все девочки приготовились к бою, да и наступающая группа рыцарей не собиралась тормозить и на полной скорости летела на них. Бам! Неожиданно красный сгусток энергии упал прямо в ряды рыцарей, отчего их тела буквально разлетелись во все стороны. Так под ноги Миттилд прилетел шлем, а к ногам Росвайс упала перчатка. «Фух!» — выдохнула Врана. Произошедшее можно объяснить только подкреплением в виде их командира. Уж больно знакомая аура была задействована в этой неожиданной атаке. «Вижу, у вас есть проблемы». Знакомый красный доспех приземлился прямо рядом с ними. «Сэр, нам нужно». Но не успела Врана договорить, как Азарет жестом остановил ее. «Я вижу. Судя по всему, был использован святой механизм созидательного типа. Уж очень уж эти парни хрупки по сравнению с некронами. Да и не чувствуется в них разум. Болванчики». Командир пожал плечами и неожиданно вытянул руку, сжатую в кулак. Прямо на руке сконцентрировалось огромное количество ауры, которая трансформировалась в мощную пушку. «Вау!» — первый выдала Митл, смотря на изменения. «Ага, и это еще не все. Аура вокруг командира начала усилиться, теперь ее было прекрасно видно. Всем девчонкам стало даже тяжело дышать. Пау!» Луч энергии вылетел из пушки прямо по направлению к камню. Сначала никто не понял, почему именно туда Азарет решил выстрелить. Понимание пришло после того, как луч прошел камень насквозь, и в этот момент рыцари, которые уже спешили взять реванш, просто рассыпались. Они просто исчезли. Росвайс была поражена увиденным. Ведь до этого рыцари были достаточно прочными, и даже атака Азарета не привела к полной аннигиляции. А тут они просто осыпались прахом. Это значит, что владелец механизма потерял над ними контроль или больше не в состоянии поддерживать их существование. «Пойдемте проверим, кого я там так удачно подстрелил». Азарет медленно пошел к вражеской позиции, при этом не убирая пушку. Наоборот, было видно, что он готов в любой момент повторно использовать свое оружие. Надо сказать, очень мощное оружие. Раньше он так не умел. Пронеслась мысль в головах девушек падших. «Так-так-так, кто же это у нас тут? Ой, похоже, я слегка перестарался». Девушки сначала не поняли, о чем Азарет, но посмотрев на лежащее тело, они чуть не выблевали свой обед. Дело в том, что атака уничтожила всю правую часть некрона, который был в прошлой жизни человеком. Ужас был в том, что теперь весь внутренний мир некрона лежал на земле. Кишки и оставшиеся органы буквально вываливались из остатка его тела. Кровь стекала на землю, образуя огромную лужу. Оставшаяся часть тела была покрыта жуткими ожогами. В некоторых местах было отчетливо видно мясо, а местами были видны кости. Но самое ужасное то, что некрон был все еще нежив. Он двигался и, похоже, пытался понять, что только что произошло. От его головы также осталась лишь левая половина. От правой практически ничего, кроме костей, не осталось, и то местами и кости были уничтожены. Плоти же не было совсем, она была уничтожена. Даже мозг был поврежденный. Пам! Он выпал из черепа. Некрон сделал несколько движений, отчего его мозг упал на землю, прямо в лужу собственной крови. «Все, я не могу больше». Миттилд не сдержалась первой. Она пыталась отбежать подальше, но хватило ее всего на пару метров, после чего ее вырвало. Вслед за ней последовали остальные девушки. Только Азарат оставался на месте с омерзением, смотря на результат своей работы. Ему было тяжело представить, что пережил его противник. Хотя, Грунгнир говорил, что они не чувствуют боли, но все же какой шок испытал его противник. Ладно, не нужно его больше мучить. Да и девочек незачем. Вновь зарядив пушку, Азарат выстрелил зарядом энергии и уничтожил оставшуюся верхнюю часть тела, а после выпустил огонь из рта и спалил тело своего противника, ну, точнее его остатки. Выдохнув, падший развернулся и поспешил проверить своих подчиненных. «Вижу, вы получили несколько повреждений». Его шлем исчез, и красные как кровь глаза быстро просканировали девушек. Действительно, они не смогли полностью уклониться от атак проклятых рыцарей. Несколько царапин было на прекрасных телах девушек. Кажется, что это незначительные повреждения, но нет. Мечи мало того, что были пропитаны энергией смерти, так к тому же были демоническими. А демонические мечи – очень опасное оружие, особенно против недемонов. Раны, нанесенные этими мечами, могут стать причиной смерти в будущем. В общем, раны необходимо срочно обезопасить, а девочек должен осмотреть хороший доктор или опытный маг. Азарат не был опытным магом или хорошим врачом, но зато имел силу, способную помочь девочкам. Исцеление. Он молча подошел к Вране и приложил руку к ее царапинам. Волна исцеляющей энергии прошла по телу падшей и полностью очистила ее тело от всякой неприятной энергии. Следом за Калаварнир очищение прошли остальные девочки, в том числе и Росвайс. Да не хочется сильно светиться этой способностью перед ней, но и отказать ей в лечении было бы свинством. После этого группа поспешила к воротам столицы гномов. Как раз в это время Тор уже выходила из дворца правителя гномов. 25.01.2011. Мы спокойно вернулись назад. Слава бог кому-нибудь, что по дороге на нас никто не напал, ибо желания с кем-то драться у меня не было. А вот желание изучить новые возможности было очень сильно. Хотя мне было больше интересно то, что произошло в самом святом механизме. Мне был интересен сам процесс изменения и его результат. Да и вопрос Джаггернаута меня очень сильно волновал. По канону подобное не привело к полному исчезновению проклятия, это лишь ослабило его и дало ГГ много новых возможностей. Хотя в каноне Ильша должна была исчезнуть, но судя по всему она осталась в механизме и уходить не собирается. Вопросы, вопросы и еще раз вопросы. Какие вообще возможности я получил? Ну теперь я могу буквально улучшать свою броню, что довольно круто. Ведь я могу усилить себя и теперь я могу усилить улучшать броню. Довольно круто. Да, например, я могу нарастить броню в определенном месте. Чисто теоретически я могу увеличить количество брони везде и стать этаким танком. С огромной физической силой и невероятной защитой, но довольно низкой скоростью. Ну, логично, нужно чем-то жертвовать, становясь танком. Или я могу улучшить ускорители на моей спине, благодаря этому я стану заметно быстрее. Намного быстрее. Теоретически я могу и крылья улучшить, но пока это я не пробовал. Хотя идея интересная. Ну и конечно же я могу создавать пушки. Как на руках, так и за спиной. Причем на спине пушки заметно сильнее ручных пушек. Круто, это просто невероятно крутой апгрейд. Теперь крушитель баланса имеет намного больше функций, о чем я всегда мечтал. Все-таки когда твоя броня многофункциональна, это очень круто и приятно. Значит у тебя будет много способов выйти из неприятных ситуаций. Теперь я могу почти мгновенно улучшить свои показатели, будь то скорость, защита или атака. Сейчас мне нужно узнать все возможности, которые передо мной открылись. Ведь одно дело то, что мог делать Иссей, но я, не он. А значит вполне может быть, что мой круг способностей намного богаче. Вот это мне и предстоит выяснить, после того как мы вернемся на базу. Что касается Тора, то переговоры прошли удачно. Ему удалось договориться с королем гномов о совместных действиях против Хелли и ее некронов. Король гарантировал, что нас не выгонят из Свартальхейма и окажут всю посильную помощь. Например, помогут в поисках асов, которые в момент восстания не находились в Асгарде. Ни о каких военных действиях речи не было. Гномы идти на Асгард с такими силами не желали, да и не собирались. Логика тут простая: Асгард – город асов, вот пусть асы за него и умирают. А мы поможем чем сможем, может, добровольцев наберем, но не больше. По крайней мере, нас не депортировали из Свартальхейма, так что я был удовлетворен и такими результатами. Главное, что гномы понимают всю опасность ситуации и встали на нашу сторону, хотя полностью доверять им нельзя. Хех, нет вечных союзников. Вот тут эта фраза очень даже подходит, пусть эта фраза и вырвана из контекста. Придя на базу, мы разошлись. Тор пошел рассказывать своим о результатах переговоров. Я же расспросил Тора еще во время пути назад, так что пошел в свою комнату. И стоило мне только в нее попасть, как я моментально плюхнулся на кровать и погрузился в глубины усиливающего механизма. «Привет всем, с кем еще сегодня не здоровался?» — крикнул я и принялся изучать механизм изнутри. Я был почти уверен, что сегодня я соберу достаточно данных о проклятии Джаггернаута. «Вижу, ты полон энтузиазма». Это была Эльша, и у нее, судя по голосу, было приподнятое настроение. «Есть такое?» — кивнул я в ответ. «Изучаю информацию об изменениях в механизме. Думаю, с помощью этой информации я смогу что-то узнать о природе проклятия. Хаэм, насколько я помню, у тебя уже есть некоторые теории на этот счет. Я права, да. Одна из моих самых реалистичных теорий – это то, что проклятие Джаггернаута – это своего рода защитный механизм, созданный Богом из Библии. Он знал, на что способны небесные драконы, и боялся того, какие возможности будут у владельцев этих механизмов. Так что владельцы, чьи мысли были чересчур темные, те просто погибали от проклятия, при этом не получая истинную силу небесного дракона. Насколько я помню, большинство прошлых владельцев Драйга были чересчур самовлюбленными, и уж таким ребятам доверять силу небесного дракона – идиотизм. Это довольно логичная теория. Но вот вопрос, а что со мной и Билзардом? Мы не были похожи на остальных. Вы просто не знали, что можно получить силу, не идя путем Джаггернаута. Да тот же Драйг не знал, что есть сила отличная от Джаггернаута. Вы, можно сказать, пошли по протоптанной дороге, которая оказалась неправильной. Скорее всего, это недочет деда, или моя теория не соответствует реальной природе проклятия. В общем, тут остается еще очень много вопросов, и чтобы на них ответить, мне нужно время. Я махнул рукой и несколько заклинаний начало сканировать окружающее пространство. Мои пальцы покрылись зелеными линиями, и я начал аккуратно изучать святой механизм изнутри. И как твой мозг только выдерживает такие потоки информации? Похоже, Эльша знала о том, какие объемы информации проходят через мою голову, и у нее появились вопросы. На самом деле это не так уж и тяжело. Просто нужно получать информацию понемногу и в определенном порядке. Нужно контролировать поток инфы и в нужный момент просто обрубать. Ну и конечно же нужно отдыхать, ибо уставшим использовать эту способность бесполезно. Ясно, но я заметила, что ты очень быстро устаешь после таких познавательных процессов. Да, мозги от этого быстро устают. Ну, может, тогда отдохнем? Голос Эльши мгновенно стал более мягким, она словно пропела эти слова. Девушка подошла ко мне со спины, и ее руки опустились на мои плечи. Надеюсь, ты не откажешься от массажа? Почему ее голос стал таким соблазнительным? Ух, а я не знал, что тебе нравятся молодые мальчики. Ну-ну, мы же оба знаем, что ты намного старше. Это меня и удивляет. Ты разве не боишься меня? В ответ она прошептала мне на ушко. Нет. Я резко развернулся и схватил девушку за талию, отчего она сильно удивилась. Не стоит дразнить дракона. Это может плохо закончиться. Ой-ой, тогда мне нужно бежать. Театрально испугалась Эльша и буквально растворилась. Куда она делась? Она переместилась в другую часть усиливающего механизма. Она так может? Да, она достаточно давно тут находится, многому научилась. Ясно, удобный способ уйти от разговора. Кстати, Драйк, что ты думаешь о произошедшем? Я имею в виду улучшение. Это невероятный скачок вперед. Я никогда не видел ничего подобного. Есть какие-либо последствия? Да, теперь ты можешь дольше находиться в КБ. Это хороший бонус. Но как это произошло? Мое тело приспособилось к механизму или механизм приспособился ко мне? Думаю, будет лучше, если ты сам разберешься с этим. Ты ведь просто сам не знаешь. Да, можешь не отвечать. Это был риторический вопрос. Так, надо бы вернуться к своим делам. 26.01.2011. Итак, переговоры с гномами оказались успешными. Теперь Тор готовится к поездке в Ванхейм, тоже ради переговоров. Вот тут могут быть проблемы, ведь ваны – соперники асов. Они то враждовали, то мирились, то опять по новой. И решительно непонятно, как они поведут себя сейчас. Вполне может быть, что они пошлют нас куда подальше. Они вполне могут решить самостоятельно захватить Асгард и стать главными в скандинавской мифологии. Почему нет? Особенно когда такой шанс. Ни один сурд хочет половить рыбку в мутной воде. Тут хищников много, как бы ситуация ни пошла по одному известному месту. Только королевской битвы нам тут не хватало. В таких условиях навести порядок будет тяжело. Почти невозможно, я бы сказал. Остается только молиться и ждать результатов переговоров. Кстати, начался массовый отход асов из Асгарда. Похоже, Хель практически подавила сопротивление и теперь им приходится срочно эвакуироваться. Никакого организованного отхода не было, так что много асов уходили в разные миры, в основном уходили в Мидгард. Все-таки это самый спокойный мир из всех миров скандинавского мира. Сложность еще и в том, что никто не знал о местоположении группы Тора, и асы просто не знали, где искать своего бога Грома, поэтому уходили в различные миры с целью найти его. Естественно, мы узнали об этом и нужно было что-то делать. Самым логичным решением было отправиться в Мидгард и взять под свое крыло беженцев. Ну и в идеале основать там запасную базу. Все-таки не стоит полностью полагаться на гномов. Еще сторгуются с Хелли, предадут нас. Никому доверять нельзя. К счастью, на совете со мной был согласен Хеймдалль. Пусть я и не говорил о недоверии к гномам, но думаю, ас понял мою мысль и без слов. Остальные же не имели никаких аргументов против, так что уже сейчас готовится поисковая группа. Скорее всего, и нас подключат к этому. Все же отправлять воинов асов на такую миссию – расточительство. Так что мы договорились с Тором, после чего я провел разговор с моими девочками, мы начали готовиться к возвращению в Мидгард. Хех, а ведь именно оттуда начались наши приключения в Скандинавии. Надеюсь, они там не закончатся. Естественно, мы шли не одни. В данной ситуации наша группа была в роли поддержки. Охрана, если можно так сказать. Охранять мы должны были Гёнду. Именно ее выбрали для встречи с асами, покинувших Асгард и переселившихся в Мидгард. Точного расположения поселения у нас не было, так что придется поискать. Ну, никто и не говорил, что будет легко. Сэр, как думаете, сколько еще времени продлится этот конфликт? Неожиданно спросила у меня Врана, когда мы отдыхали после тренировки. Не знаю. Честно ответил я и пожал плечами. Тут как повезет. Может быть, дело на месяц-два, а может быть и на долгие годы. Разве асы не в состоянии одолеть Хелли и ее армию? В состоянии. Кивнул я в ответ. Если соберут все силы, конечно. Но тогда почему вы говорите о долгих годах? Резонно заметила она. Потому что произошедшее всколыхнуло всю скандинавскую мифологию. На умиротворение потребуются годы. Вполне может быть, что после Хелли асам придется драться с Суртом. Или еще с кем. Поверь, желающих занять доминирующее положение здесь достаточно. Но мы же не будем тут столько времени. Естественно, скорее всего, мы уйдем после падения Хель. Что будет происходить после, уже не наше дело. Нас и сейчас то тут быть не должно. Так что да, мы уйдем и желательно, чтобы это произошло в ближайшее время. Действительно, делать нам тут нечего. Сейчас мы помогаем, так как Хель – опасная богиня, которую лучше убрать. Это в интересах Григори. Ну, я так думаю, все-таки отец бы точно как-нибудь намекнул мне, что этого делать не надо, если бы он был против, но как мы видим. Так что да, нужно разобраться с богиней смерти, а уж с Суртом и прочим, это дело асов. Пусть Тор будет с этим разбираться, ну или один, если старик, конечно, все еще живой. Очень надеюсь, что все отец жив, он вроде хороший мужик, войны не желает и готов на союз пойти с христианами. Такой бог будет выгоден Григори. Даже если на союз не пойдет, то хотя бы нейтралом останется. Всяко лучше, чем это просто это. А потом домой, да, домой. Если честно, я очень хочу вернуться назад. Так устал от всего этого, так хочется вернуться к своему компьютеру, к своим разработкам. Мда, вот вроде и делаю хорошее дело, но все равно. Как же жаль, что я практически ничего не могу сделать. Моей силы тут недостаточно. Может, имея всю силу механизма, я и смог бы с наскока уничтожить Хелли и окончить этот конфликт, но нет, к сожалению, у меня нет таких возможностей. так что придется ждать. Сейчас именно Тор является нашим самым сильным бойцом. Я же, ну я на вторых ролях. Думаю, даже если я получу более мощную форму, вряд ли смогу что-то сделать. Да и нет у меня тут такой поддержки, а один в поле не воин. С тремя солдатами я Асгард не освобожу. Эх, как же все тяжело. Так хочется все бросить и просто пойти поспать, не размышляя обо всем этом. Грустно. Ладно, время собирать вещи. Мы отправляемся в Мидгард. Вперед, Григори, Ардис. Азазель сидел в своем кабинете и лениво читал очередной отчет. Этой макулатуры у него было столько, что на целый лес бы хватило. Отчеты, статистика, отчеты, донесения, решения и так далее. О, он бы все отдал, чтобы вернуться в тот день, когда он решился стать генерал-губернатором падших ангелов. Точнее, когда было решено, что именно он лучший кандидат на этот пост. Это тогда он думал о долге и прочем. Сейчас же он просто хочет тишины, просто хочет спокойно заниматься своим делом и не оглядываться на эту проклятую политику. Но кому в этом мире вообще интересует его мнение? Вот именно, никого, так что сиди и занимайся политикой, а не своими любимыми делами. Хотя падший все равно умудрялся найти время на алкоголь, девочек и науку. Ну а что, зря что ли он нанял столько помощников? Вот пусть и отрабатывают свой хлеб. Тем более сейчас у него есть не менее важный вопрос, его сын. Мда, когда он только узнал о том, что станет отцом, то даже не подозревал, что его сын вырастет таким гением, да еще и лангином, усиливающим механизмом. Это же как удачно карты сложились. Совершенно неожиданно Григори получила настоящий козырь, который, кстати, уже стал давать результаты. Пока Азарот отсутствует, именно он, Азазель, взял на себя управление отделом по хранителям баланса. К своему глубокому удивлению падший обнаружил, что отдел работает стабильно и без всяких проблем. Вроде как в скором времени Григори получит новенький набор костяшек, который окажется в руках одного из лидеров. Да, пока удается сохранять секретность в этом вопросе. Но в скором времени Григори придется обнародовать информацию о своем прорыве. Точнее, правительству Григори придется обнародовать это для своих граждан. Но естественно, что через пару минут об этом будет знать чуть ли не весь мир. Эх, Азазелю тяжело представить последствия такой взрывной новости. И ведь не только демоны напрягутся, еще есть ангелы, заклятые братья с небес. Азазелю даже интересно увидеть реакцию Михаила на эту новость. Ведь получится, что небеса – единственная фракция в христианстве, не имеющая свою систему перерождения. Хах, и ведь в такой ситуации даже невозможно представить реакцию Михаила, совершенно невозможно. Правда, тут Азазель вспоминает очень интересное предложение Азарота. Они тогда сидели на рыбалке и обсуждали да все, что придет в голову. И вот речь зашла об ангелах, и тут сынок выдал. Так, пап, может быть, мы подкупим ангелов, разработаем для них систему перерождения в ангелов и предложим им эту технологию в обмен на оборонительный договор. Хех, это же будет предложение, от которого практически невозможно отказаться, ведь все окажутся в плюсе. Мы получим союзника и более-менее хорошие отношения с небесами, а ангелы получат оборонительный пакт и возможность увеличить свою численность. О сказанном пока знает только Шинхазый. Пока что Азазель не решился обсуждать подобный вопрос с остальными, ибо ему самому нужно сформировать свое мнение, прежде чем выдвигать подобную идею. Да, Азазель хочет мира, но он вовсе не собирается жить в мире, где его раса существует в качестве рабов или что-то типа того. Нет, мир, но справедливый мир. Падшие должны занять справедливое место в мире. Так что если и заключать союзы и договоры, то минимум на равных началах. Ну или если падшие будут в роли главных. И предложение Азарота его в принципе устраивает. Почему бы не попытаться? Конечно, может подняться вопрос, мол, небеса используют подарки падших. Ох, какой может подняться скандал. Но и это можно обыграть. Например, объявить, что Григори лишь поделилась технологиями с небесами, а уже потом сами ангелы создали свою систему на основе хранителей. Уж Азазель то знал, что информацию можно подать так, что вроде и правда, а придраться и ни к чему. А можно наоборот, сказать ту же правду, но уже так, что у всех начало подгорать мягкое место. Так что тут проблем особых не будет. Другое дело, что примет ли такое предложение Михаил. С одной стороны, так и хочется сказать, а что тут думать, бери, это же буквально шанс, возможно, единственный. Но тут проблема в том, что ангелы и падшие очень сильно не любят друг друга, а еще больше падших не любят церковники. Ох уж эти фанатики, страшно представить, как они будут клеймить Михаила, если тот, все же согласиться на мир и союз. Хах, да, мир и союз. Они с сыном тоже об этом говорили. Итог, падшим необходим союз с ангелами. Он буквально жизненно необходим в сложившейся ситуации. Демонов слишком много и у них есть сверхдемоны. Тут даже с хранителями баланса Григори долго не продержится. А вот если небеса и Григори будут вместе, да еще и каждая фракция будет пополнять свои ряды. Вот тут вот уже ситуация иная. Тем более речь идет именно об оборонительном альянсе, причем взаимном. Хватит ли у демонов сил уничтожить такой союз? Вопрос, на который никто не знает ответа. А ведь у Азазеля, да и не только у него, зародилась интересная мысль. Может ли существовать сверхангел? Ведь есть сверхдемоны, чья природа пока неизвестна. Есть множество теорий, но пока ни одна не доказана. Даже Эджука пока не нашел разгадку. Так вот вопрос, сверхангел – это реально? Теоретически, уже есть один претендент на это звание – Азарот. Точнее, Азарот Филицис Азазель. Да, назвать его так можно будет только из-за усиливающего механизма, и то при условии, что он сможет раскрыть его истинную силу, как называет ее сам Азарот. Конечно, тут можно порассуждать о перерожденных владельцах лангенов, но пока что их нет, и нечего тогда о них и думать. Нужно исходить из имеющихся сил. На самом деле, сам Азазель пытался разобраться в природе сверхдемонов, но по понятным причинам далеко в этом не продвинулся. Тяжело изучать сверхдемонов, когда вы официально в состоянии войны. Пока что среди падших нет аномалий, которые могли бы сравниться с Сазиксом или хотя бы с Резевимом. Про ангелов и говорить нечего, они размножаются медленнее, чем проехали. Эх, мда, и вот сейчас еще его сын вляпался в эту историю. Неприятно, конечно, но ничего, Азазель верит в сына и уверен, что он сможет выбраться живым. Зря что ли его Кокабиэль натаскивал, да и чего тут таить, Азарот делает важное дело, ибо Азазель и так планировал поддержать Тора против Хель. Но тут оказалось, что Азарот уже принялся за помощь и, вообще, это даже к лучшему. Может быть, Азароту удастся наладить контакт с Тором и вообще с местными. Это ему в жизни пригодится. Да и вообще для него и всего Григори будет полезно иметь такие связи. Асы любит воинов, а его сын хороший воин. Ну, Азазель на это очень надеется. По крайней мере, на тренировке Азарот показывал себя достойно. Как там будет в реальных битвах, это уже все зависит от самого Азарота. Отец верит в сына и очень ждет, когда тот вернется домой. Асгард. Пока что все идет не очень хорошо. Пролетела мысль в голове бога обмана. Сурт не смог убить Тора. Судя по слухам, в битву вмешался непредвиденный фактор в виде небесного дракона. Когда Локи об этом услышал, он был очень удивлен. Небесный дракон, красный валлийский, здесь, воюет на стороне Тора. Какого? Судя по всему, этот дракон помог Тору сбежать из Асгарда и участвовал в нападении на лагерь пленных. Тогда они получили только общие данные, на основе которых нельзя было точно сказать, с кем Некроном пришлось иметь дело. Но Сурт был уверен, что сражается с небесным красным императором драконов. Были ли у Локи основания не верить огненному великану? Конечно, были. Но тот факт, что тот теперь не рвется убить Тора, а спокойно сидит в своем королевстве, говорит о многом. Получается, что Тору каким-то образом удалось привлечь владельца дракона на свою сторону. Локи было очень интересно, как же его брат смог это провернуть. Конечно, есть шанс, что Красный просто захотел посражаться и пришел в горячую точку. Но нет, это вряд ли. Локи немного знал о драконах и существах с драконьими святыми механизмами. Они довольно высокомерны и вряд ли бы стали терпеть приказы Тора. Скорее всего, Красный бы просто остался в Асгарде и продолжил сражаться, пока там же не погиб. Но нет, он ушел вместе с асами, а потом вместе с ними сражался против Сурта. Черт, как же так появилась сильная фигура, чьих мотивов Локи не знает? А ведь он не знает даже примерный уровень сил этого дракона. Ладно, этот вопрос можно решить. Ведь как-то же эти низшие существа смогли уничтожить двух небесных драконов. А уж сил у Хелли и ее армии хватит, чтобы остановить одного владельца дракона. Еще пришли новости о том, что Тор смог восстановить свой молот и договориться с королем гномов. Мда, похоже, вскоре Локи придется делать выбор. Либо сделать все, чтобы миры скандинавской мифологии перессорились друг с другом, либо готовить армию некронов для полноценной войны с группой Тора. Ибо асов из Асгарда сбежало очень много. Тор и его последователи сделают все, чтобы взять их под свое крыло. Несколько сотен, а то и тысячи асов и валькирий, многие из которых имеют вековой боевой опыт. И во главе всего этого такие легенды, как Брунгильда, Гёнду, Хеймдал ли, конечно же, Тор, да уж жаркая будет битва, очень жаркая. Нужно все хорошенько обдумать и взвесить. Нужно также обдумать возможность появления у Хель союзника. Ведь если Тор сможет заручиться поддержкой гномов, ванов, эльфов и прочих, то они буквально задавят Хель и в легкую вернут Асгард. Но кто может стать этим союзником? Нужно будет связаться с Суртом. Не по прямым каналам, конечно, для всего мира Локи, заключенный. Пусть это так и остается, но все-таки, нужно попытаться устроить встречу Хелли и Сурта. Может, что-то из этого и получится. А нет, ничего, Локи найдет другого союзника. Ему просто нужно время. Время, которое вскоре может уже идти против самого Локи. А ведь где-то там, совсем рядом в другой камере сидит его приемный отец, один. Да, старик жив, как и его приемная мать и братья. Что это? Любовь, забота, или просто желание самому убить всех? На это не сможет ответить и сам Локи. Он просто не хотел, чтобы... Ладно, это не так важно. У него есть дело и нужно приложить все усилия, чтобы его план сработал. Начинается основной раунд игры. Глава 29. Отдых от всего. Мидгард. Перемещение в Мидгард было довольно обыденным. Нужно отдать должное Хеймдаллю. Он очень хорошо изучил магию телепортации и способен перемещаться через миры, оставаясь совершенно незамеченным. Это нереально круто. Кроме того, Хеймдалль способен перемещать других, при этом они также останутся незамеченными. Собственно, именно он всех и перемещает в другие миры Скандинавии. Благодаря этому мы можем минимизировать потери с нашей стороны. Ну ладно, оставим старого аса в покое. Сейчас у нас есть цель. Найти беженцев Асгарда в Мидгарде. Сложность в том, что у нас нет данных о точном их местоположении. Вполне может быть, что асгардцы решили уйти куда подальше, и нам предстоит приложить немало сил, чтобы найти их. Да и к тому же, у них очень много магов, и я уверен на 100%, что их база будет скрыта от посторонних глаз. А раздел барьерных заклинаний в скандинавской магии очень богат. В этом я убедился лично, учась у Брунгильды. Короче, предстоял долгий и нудный поиск, но бросать беженцев было нельзя. Мы нужны им, а они нужны нам. Никаких следов магии, заявил я, смотря на прибор. Разработка Григори помогает искать остаточную энергию от использования магии, также может обнаружить действующую магию, всякие там барьеры и прочее. Полезная штука, я прикупил пару штук, хотел изучить. Кто же знал, что пригодится? На удивление, не такая уж и сложная конструкция. Я вполне способен повторить. У нас тоже пусто. В ухе послышался голос Рейнар. Она вместе с Враной взяли по прибору и вместе изучали свой участок. По моему приказу, далеко они друг от друга не отлетали. Кто знает, как беженцы могут отреагировать на чужаков. Они напуганы, очень напуганы и могут в таком состоянии атаковать. Так что Рей и Врана работали в паре. Я же работал с Расвайс, а Миттилд с Гёндул. Странное решение. Вообще я сначала планировал пойти с Митл, но Гёндул почему-то решила сама пойти с блондинкой, а мне оставила свою внучку. Ох уж не хочет ли она сосватать мне свою кровиночку? Насколько я помню по канону, она за внучку очень волновалась и желала, чтобы та нашла хорошего парня. Подхожу ли я под категорию «хороший парень»? Фиг его знает, Гёндул несколько веков, у нее свои стандарты. Но буду надеяться, Расвайс невероятно красивая девушка, к тому же очень талантливо. Даже если у нас не сложится, то я все равно буду рад иметь такого союзника. Одна из сильнейших валькирий, в будущем. Как думаешь, Азарат, как далеко они могли уйти? Спросила у меня грустная Рос, после того как ее прибор также показал красный крест, что означало, магия не найдена. Кто знает, это от многого зависит. Пожал я плечами. И да, зови меня просто Ас. Я же зову тебя Рос. Девушка удивилась моему неожиданному предложению, но быстро пришла в себя и кивнула. После чего мы неожиданно услышали голос ее родственницы. У нас пусто. Коротко отчиталась Гёндул и сразу же отключила связь. Мда, не густо. Над моей рукой появилась мини-карта местности, разделенная на сектора. Часть секторов имела синий цвет, но большая часть была фиолетового цвета. После небольшого колдовства еще три сектора окрасились в фиолетовый. Эх, мы уже несколько часов ищем и ничего, совсем ничего, никаких зацепок или подсказок. Мы чуть ли не землю роем, но нифига, асградцы будто испарились. Переглянувшись с Расвайс, я лишь вздохнул и пробормотал. Ну что, полетели. На этих словах из моей спины вышли крылья. Угу, кивнула девушка, и мы полетели в следующий сектор. Вообще, Гёндул пыталась связаться с беженцами, используя особую волну валькирий. Тишина. Никакая магия связи не помогла. Даже Брунгильда пыталась с ними связаться, ничего не получилось. Чую, что у некоторых уже появились нехорошие мысли о судьбе этих асов. Конечно, мы сработали оперативно, но, эх, кто знает, может быть, за ними была погоня и их всех перебили. Тут может быть все что угодно, но, будем надеяться на лучшее, и как же неохота готовить себя к худшему. Снижаемся, скомандовал я. Да, летели мы в тишине. Поначалу мы еще поддерживали разговор, но чем больше становилось проверенных зон, тем все меньше Рос хотела разговаривать. Вот, теперь вообще молчит. Ну, ее понять можно. Настроение у нее, наверняка, ужасное. Все же среди беженцев могут быть ее родители. Да, у них довольно сложные отношения, если верить моей памяти, так как сама Росвайс о них ни разу не говорила. Что, кстати, тоже показатель. Хаем, это же до чего нужно довести ребенка, что она даже словом не обмолвилась о семье. Похоже, дела там действительно запущены. Но я ей в душу не лез. Не люблю этого делать. Если хочет, сама расскажет. А нет, то и настаивать не буду. Приземляемся и запускаем приборы. Мы делали это уже на автомате. Без лишних слов. А вообще скучно мне тут. Хочу в лабораторию очень. С каждым днем в голову приходят мысли, наподобие. А что я тут вообще забыл? Может быть, уже по домам? Все равно мы особо ничем помочь не сможем. Не, я, конечно, быстро отметаю подобные мысли. Все же у местных произошла трагедия, и я не хочу проходить мимо. Я хочу помочь им. Тем более сражаюсь я тут с мертвяками. Будь тут настоящая гражданская война, то я бы очень серьезно подумал, нужно ли вмешиваться в подобное. Но именно что живых приверженцев Хель не так уж и много. Так что я здесь, мы здесь. Мы продолжили поиски, иногда связывались с другими группами. Уже начинало темнеть, и через час-два нам уже нужно было уходить на базу. Искать ночью уже не было сил, ни физических, ни моральных. Устали мы. Мы подлетели к очередному сектору и уже собирались спускаться, как послышался радостный голос Гёндул. Нашли. Судя по тону, они нашли асов в целости и сохранности. Ну, слава деду, слава богам, прошептала Рос. На ее лице расцвела улыбка, да и вообще выглядела она так, будто гора упала с ее плеч. Ну, ее понять можно, все же это ее народ. Может быть, среди беженцев есть ее друзья. Мы кивнули друг другу и полетели по координатам Гёндул. Рейнар и Калаварнер связались с нами, после чего также полетели в место дислокации асов. Отлично. Это я про то, что мы смогли найти беженцев, и то, что их нашла именно Гёндул. Пока мы летим, она уже сможет с ними переговорить. И мне не придется слушать занудные переговоры. Уже через несколько минут мы прилетели к небольшой опушке. С первого взгляда и не скажешь, что тут стоит невероятно мощный барьер, за которым скрывается огромное поселение. Точнее, палаточный городок. Но все же, нас там уже ждали. Причем ждала сама Гёндул и мои девочки. Они оказались ближе, чем мы, так что и добрались быстрее. «Вижу, у вас хорошее настроение. Значит, переговоры прошли успешно?» — спросил я, когда мы приземлились. «Я больше счастлива от того, что мы наконец нашли их», — в ответ пожала плечами женщина. «Пока что были лишь предварительные переговоры, но, судя по всему, никто особо и не против присоединиться к нашему движению. И это были действительно хорошие новости. Такое большое подкрепление значительно упрощает наше дело и приближает нашу победу, что не может не радовать. Но, похоже, нам придется ждать здесь, ждать прибытия Тора. Ну, так сказать, нужно показать нашего лидера во всей красе, моральных дух поднять и все такое. Асам сейчас это необходимо. Нашей команде ничего не оставалось делать, как просто сидеть в углу и особо не высвечиваться. Естественно, у местных возникли вопросы по поводу нас, но Гёндул быстро их разрулила, так что нас без нужды не трогали. 27.01.2011. МММ. Вкусно пахнет. Чуть ли не пропела довольно Митл, сидя на раскладном стуле. Хех, хорошо, что база в Мидгарде, ну то есть в мире людей. Телепортируемся к ближайшему городу, и вот мы уже владельцы палатки и других вещей для отдыха на природе. Это всего лишь шашлык, не нужно так кричать. Попросил я успокоиться нашу маленькую блондинку, которая с глазами полных звездочек смотрела на вкусно пахнущее мясо. Как там, кстати, с овощами? Мы уже почти все нарезали. Подала голос Врана. Арей кивнула, подтверждая ее слова. Хех, шашлыки, как давно я их не ел, Вроде как-то мы с отцом выбирались, но в основном мы рыбачили или ели какие-нибудь деликатесы. Но теперь я сам могу потешить себя, да и девочек накормить. В общем, мы отдыхаем. Расвайс, кстати, где-то по городку ходит. Вроде как друзей пошла искать, или знакомых, а фиг его знает, я не особо интересовался. Конечно, я хотел пригласить ее за наш скромный стол, но сомневаюсь, что я смогу найти ее в этом городе. Да и желания куда-то бегать у меня нет. Прости, Рос, да ты красивая девушка, но у меня вон, рядом сидят три красивые девушки. Так что нет, я не побегу за тобой. Захочет, сама нас найдет. Запомните, ребята, нужно правильно расставлять приоритеты. Хотя мне бы и самому этому поучиться, но кто в этой жизни не ошибается? Не ошибаются только идеальные существа, а таких я еще не видел. Да и сомневаюсь, что они вообще существуют. Не видел я таких. Хаэма пахнет действительно вкусно. Сейчас у самого слюнки потекут. Неудивительно, что Миттел чуть ли не хороводы водит вокруг мангала. Да и врана с Рей посматривают на готовящееся мясо. Не скажу, что я отличный повар, но жарить шашлык за две жизни я научился, пусть и не идеально. Уже через несколько минут мясо было готово. Кто осмелится проверить? Спросил я у девочек, попутно создавая нож из света. Блин, удобно. Я... Подняла Миту руку, словно школьница. Хорошо, вот, я отрезал небольшой кусочек, который девушка ловко проткнула вилкой. После чего шашлык оказался у нее во рту, и она начала медленно жевать. Как ощущение? Хаэм вкусно. Протянула блондинка, и на ее лице медленно вылезла счастливая улыбка. Ну хоть у кого-то хорошее настроение, это меня радует. У самого настроение ну такое, очень не очень, если, конечно, можно так сказать. На моем лице вылезла мягкая счастливая улыбка. Не смог сдержаться. Хех, она такая милашка. Я бы ее даже погладил, если бы у меня были свободные руки. Ну это даже и к лучшему, что не смог. Это было бы очень странно с моей стороны. Положив кусочки мяса на большую тарелку, я отошел к мангалу, чтобы поставить шампуры на него. В это время девочки взяли по кусочку и начали обедать. Ну как? Спросил я, подходя к ним. Митл была права. «Вкусно, очень вкусно», – пробормотала Рей, с удовольствием пережевывая мясо. Врана согласно кивнула, она также с большим удовольствием ела шашлык. Моя улыбка стала еще чуть шире, совсем чуть-чуть, но внутри у меня стало намного теплее. Так хорошо, приятно. Сев рядом с девочками, я взял кусочек мяса и окунул в кетчуп. Вкусно, действительно хорошо получилось. Эх, аж детство свое вспомнил. Не это, не с Азазелем, а с теми родителями, с той семьей. Мы довольно часто ездили на отдых куда-нибудь. Иногда мы жарили шашлык прямо возле дома, например, по случаю какого-нибудь праздника. Тогда все казалось таким простым. Я, как и другие дети, не думал о великом мире и все такое. Мир вокруг казался красивым, чистым и невинным. Или я тогда был очень невинным и даже наивным. Хотя сильно ли я изменился с тех пор? Конечно, на словах, все мы идеальные, ну или близки к этому. Мало кто хочет признавать свои недостатки, а когда говорят об этом в лицо, то появляется сильное желание избить говорившего. Хех, и даже этот факт никто не признает, до тех пор, пока все не выскажут в лицо, и я не являюсь исключением. Мне не нравится, когда мне говорят о моих недостатках. Возможно, причиной тому то, что я не очень разговорчивый, по крайней мере в прошлой жизни я предпочитал посидеть за кружкой чая дома, чем идти в какой-то клуб. Мда, как давно это было, тогда я и подумать не мог, что перерожусь в другом мире, у меня будут суперсилы и очень мощный артефакт. Если бы мне такое сказали, то я бы улыбнулся, приняв эти слова за не очень хорошую шутку. Но вот я здесь, вспоминаю минувшие годы этой и прошлой жизни. Рядом со мной сидят три красавицы, которые готовы чуть ли не отдаться мне. Да, в силу возраста они стесняются сделать первый шаг, но через год-два... Стоит мне только предложить, а ведь это тоже для меня в новинку. Я никогда не получал много женского внимания. За мной не бегали девочки, и даже не смотрели в мою сторону. Не скажу, что я был уродом. Нет, это не так. В плане внешности и характера я был ну не вау, но середнячком меня назвать было можно. Теперь же я красавец, имею хорошую родословную, и это мягко сказано, умен, богат и потенциально очень влиятелен. Ох, готов ли я к тому, что меня ждет впереди? Ведь чем дальше, тем более безумной будет становиться моя жизнь. Это факт. Сегодня я сражаюсь с армией некронов, а что завтра? Завтра мне скажут. Жизнь твоего отца в обмен на мир. что выберешь. Вот блин, не удивлюсь, что именно так жизнь и повернется. Ведь я искренне верил, что первые существа, с которыми мне придется столкнуться, будут демоны. А тут я ведь даже подумать не мог, что в Скандинавии начнется что-то подобное. И что самое главное, что я стану участником этого. У меня даже мысли о таком не было. Этот мир, он безумен. Количество безумцев на квадратный метр тут просто зашкаливает. Да я и сам отчасти являюсь безумцем, хоть и относительно безобидным. А вот отец тот может учудить всякого. В каноне он как-то создал пушку, меняющую пол. Буквально. Девушка становилась парнем, а парень девушкой. Господи, зачем ему эта хрень понадобилась? Я не знаю, но я знаю отца, и я уверен, он может сделать такую штуку просто ради прикола. Так что без особой надобности я к нему в лабораторию не захожу. Особенно после того, как он попросил меня помочь ему с одним экспериментом. Сначала я легко согласился, ведь отец обещал что-то очень интересное и... Конечно, было интересно, но я, знаете, никогда не задумывался, как тот грудной фрукт, помните, тот, который увеличивает женскую грудь. Так вот, я даже никогда не задумывался над тем, как он действует на мужчин. Вырви мне глаза, отец, прошу тебя, орал я во все горло, хватаясь за отца и тряся его, что есть силы. Это пиздец, просто пиздец. Драйк, ты это видел? Видел. Я ничего не видел, я ничего не видел. Похоже, даже психика небесного дракона не выдержала. Бедный Драйк, наверное, когда его запечатали в механизм, он получил меньшую моральную травму, чем сейчас. Что за шум о драке? Какого хуя? Это был Шимхазы, и знаете, что я вам хочу сказать? Это первый раз, когда я от дяди услышал мат. Впервые. Вместе с ним в лабораторию зашли все остальные лидеры Григори. Это что еще за... Не мог подобрать слова Кокобель. Что происходит? О, ничего особого, просто в центре стоит огромный волосатый мужик с огромными буферами. Этот ебаный волосатый бодибилдер с руками как две мои ноги и с сиськами как арбузы. Можете на меня так пристально не смотреть, я стесняюсь. Это покраснело и прикрыло руками грудь. Все, это пиздец, просто пиздец. Кто-нибудь убейте меня, ребята, хватайте его и уносите, быстрее. Стараясь меня перекричать, приказал отец. Баракелли и Кокобель схватили меня за руки, а дядя Арморос и Тамиэль за ноги. Вырвите мне глаза, разбейте мою голову об землю, сотрите мне память, сделайте хоть что-нибудь, чтобы я это забыл. Не переставал я орать. Я закрывал глаза, но образы этого преследовали меня повсюду. Дяди куда-то несли меня, они о чем-то переговаривались, я не слышал их из-за своего ора. Кидайте его. Меня резко кинули на что-то очень мягкое и мгновенно связали магическими веревками. Я начал дергаться, пытаясь выбраться. У меня до сих пор перед глазами эта огромная волосатая грудь. Все хорошо, Азарет, успокойся. Неожиданно я услышал голос Бенимуны. Она легла рядом и чуть приобняла меня. Ее рука нежно погладила меня по волосам. Я создал монстра, тетя. Я создал его. Из моих глаз полились слезы. Я уже не мог себя сдерживать. Да, я видела. Теперь успокойся. Ты же мужчина. Она продолжила гладить меня по голове. Ее голос был спокоен и нежен. Уверена, что твой отец сейчас работает над тем, чтобы все исправить. Надеюсь. Тетя, это просто ужас. У меня теперь от одной мысли о груди появляется эта картинка перед глазами, ужас. Ох, мда, это проблема. Секунду, вот, смотри. В ее руке магическим образом появился журнал, который она сразу же раскрыла. Это что, Playboy? Спросил я, посмотрев на обложку. Точнее, наш аналог, вот смотри, как тебе эта грудь. Она развернула журнал, и теперь я смотрел на очень красивую голую падшую. Она очень горячая. Сказал я, и меня немного затрясло. И это было не возбуждение, а воспоминание о недавно увиденном. Ты не стал кричать, уже хорошо, а как тебе это? Она перевернула страницу и показала другую падшую. Что думаешь? У нее шикарные бедра и отличная попка. На второй фотографии она же, и могу сказать, что грудь у нее тоже отличная. Тетя показала мне еще несколько фоток с голыми девушками. Постепенно я приходил в себя, нервозность отходила в сторону. Хаэма, что ты скажешь на это? Неожиданно она достала другой журнал и показала мне другую девушку. Не было видно лица, да и вообще она не была голой, но наряд, он был таким вызывающим. Что-то похожее на наряд рабыни или что-то типа того. Отвечу фразой, которую услышал от отца, когда мы с ним смотрели один человеческий фильм. Я бвдул. На полном серьезе сказал я, смотря на девушку. И знаете, чем дольше я смотрел, тем больше находил знакомых черт. Эти светло-лиловые волосы, эти знакомые изгибы, если тут, тут и тут. Да это же, это Бенемуны. Тетя, кто эта девушка? Мое лицо слегка покраснело, и я посмотрел на тетю. Она, кстати, тоже очень сильно покраснела. У тебя на лице написано, что ты догадался, кто это. Я права. Она отвела глаза, не желая пересекаться со мной взглядом. Ну, у меня есть теория. Я замолчал, такая неловкая ситуация, ее надо как-то разрядить. У тебя шикарное тело, тетя. Решил я не переводить тему. А что, глупо? Может быть, но я сказал то, что действительно думаю. И ты снимаешься для журнала? Я просто посылаю им фотки по почте. Не так уж и сложно оставаться незаметной, с моими-то навыками. Но те, кто вас часто видит, очень легко вас могут опознать. Таких немного, я бы даже сказала очень немного, да и журнал выходит малым тиражом. Она говорила это, несмотря на меня, а смотря куда-то в сторону. Ясно, костюм рабыни, ну он мне просто понравился, вот я его и примерила, не очень идет. Нет, почему же, я же сказал, я бы вдул. От своих слов я не отказываюсь. Наряд шикарен, просто я удивлен, что тебе нравится именно такое. Ну ты поняла. Ох, какой же неловкий разговор у нас выходит. Похоже, даже для взрослой, по магическим меркам, Бенемуны это слишком. Вот от нее чуть ли не пар идет. Вижу, ты уже восстановился, мне нужно идти по делам, а ты лучше иди домой. На этих словах Бенемуны ушла, а я так и остался лежать на кровати. Магические веревки давно исчезли, и теперь я просто лежу и обдумываю все, что сейчас только что произошло. Вот сижу я сейчас, жую шашлык и думаю, а что если у нее такой фетиш, ну типа быть рабыней, а что, вон у дяди Бараки или мазохистские наклонности, да и остальные имеют своих тараканов. Мда, без комментариев, уровень треша уже начал зашкаливать, нужно отвлечься, сыграем в карты. Неожиданно появилась у меня идея, и я достал из пространственного кармана набор карт. Девочки уже наелись и довольно откинулись на спинки стульев. Почему бы и нет? Пожала плечами Миттилд. Давайте в палатке, нужно сначала убраться, заметила Врана, посмотрев на пустые грязные тарелки.